Подойдя ближе, он увидел, что человек жмет на кнопку домофона. Он остановился, подождал. Возможно, это спасение. Из динамика над домофоном послышался скрипучий голос. Мужчина выпрямился, пошатнулся, злобно буркнул что-то в ответ. Физиономия пьяницы, красная, отечная, кожа обвисла, болтается из стороны в сторону, как у китайского шарпея. Потом алкаш вдруг замер. Эхо затихло среди безмолвных фасадов ночного города. Электронный замок негромко зажужжал, алкаш, с трудом сохраняя равновесие, толкнул дверь и вошел в подъезд. Дверь медленно закрывалась, и он стремительно бросился к подъезду. Чересчур стремительно. Подметки поехали по льду. Падая, он успел упереться ладонями в обжигающую холодную поверхность тротуара. Неловко поднялся. Увидел, что дверь сию минуту захлопнется, ринулся вперед, сунул ногу в щель. Почувствовал тяжесть двери на щиколотке, ужом протиснулся внутрь и замер, обратившись вслух. Медленные шаркающие шаги. Временами почти замирающие и с усилием возобновляющиеся. Стук. Где-то наверху открылась дверь. Женский голос выкрикнул что-то на этом странном певучем языке. И тотчас осекся. Точно ей перерезали горло. Несколько секунд спустя он услыхал тихий, скулящий звук, будто ребенок плачет. После драки дверь захлопнулась, наверху воцарилась тишина. Он позволил входной двери закрыться. Под лестницей среди мусора валялись газеты. В Вуковаре они клали газеты в ботинки, и тепло, и влагу впитывает. Дыхание по-прежнему вырывалось изо рта морозными клубами, но пока что он спасен. Под крышей. Харри сидел в конторе приюта позади стойки администратора и, прижимая к уху телефонную трубку, пытался представить себе квартиру, куда звонил. Видел фото друзей, приклеенные к зеркалу над телефоном, улыбающиеся праздничные лица, вероятно, снимки из зарубежной поездки, в большинстве подруги. Обстановка простая, но уютная. На дверце холодильника библейские изречения, в туалете постер с изображением Че Гевары, хотя вряд ли. «Алло?» — сонный мягкий голос. «Это опять я. Папа?» «Папа?» Харри вздохнул, чувствуя, что покраснел. «Полицейский. Ах!» Тихий смех. Звонкий, одновременно низкий. «Простите, что разбудил, но мы...» «Ничего страшного». Повисла пауза, одна из тех, каких Харри хотелось избежать. «Я в приюте», — сказал он. «Мы пытались задержать подозреваемого. Администратор говорит, что именно вы с Рикардом Нильсоном привезли его вечером на автобусе». «Бедолага без пальто?» «Он самый». «Что он сделал?» «Мы подозреваем его в убийстве Роберта Карлсона. Боже милостивый!» Харри отметил, что она произнесла эти слова не скороговоркой, а четко, раздельно. «Если не возражаете, я пришлю сотрудника, который потолкует с вами. Вспомните пока, что тот парень говорил. Ладно, но нельзя ли...» Пауза. «Алло!» — окликнул Харри. «Он ничего не говорил, как все военные беженцы. Их сразу узнаешь по манере двигаться. Вроде лунатиков, ходят на автопилоте, словно покойники. Хм. А Рикард с ним не говорил? Может, и говорил? Дать вам его телефон? Да, спасибо. Минутку». Она отошла. «А ведь верно подметила, — подумал Харри, — как этот парень выбрался из сугробов, как снег сыпался с него, руки висят, лицо без всякого выражения, точь-в-точь зомби, вылезающий из могилы в ночи живых мертвецов». Услышав покашливание, Харри обернулся. На пороге конторы стояли Гуннар Хаген и Давид Экхов. «Не помешаем? Заходите». Они вошли и сели по другую сторону письменного стола. «Нам хотелось бы услышать рапорт», — сказал Хаген. Харри не успел спросить, кому это «нам». В трубке снова раздался голос Мартины. Она назвала номер, Харри записал. «Спасибо, доброй ночи. Я тут подумала... — Простите, спешу, — сказал Харри. — А, доброй ночи. Он положил трубку. — Мы спешили как могли, — сказал отец Мартины. — Ужасно. Что случилось? Харри взглянул на Хагена. — Рассказывайте, — кивнул тот. В кратких словах Харри описал неудавшийся захват, выстрел по автомашине, погоню в парке. Но раз вы были так близко, да еще и с автоматом, почему не стреляли? — спросил Хаген. Харри кашлянул, но молчал, глядя на Экхофа. — Ну? — раздраженно бросил Хаген. — Слишком темно было, — ответил Харри. Хаген долго смотрел на своего инспектора, потом проговорил, значит, он ушел, пока вы открывали его комнату. Какие соображения насчет того, почему киллер находится на Ословской улице ночью при -20? Комиссар понизил голос. «Я полагаю, Юн Карлсон у вас полностью под контролем». «Юн?» — переспросил Давид Экхоф. «Так ведь он в Уллеволской больнице». «Я выставил у его палаты полицейского». Харри надеялся, что в голосе звучит уверенность, которой на самом деле не было. «Как раз собирался позвонить и...» «Проверить, как он там?» Первые четыре ноты «London Calling» группы «Clash» прокатились среди голых стен коридора в нейрохирургическом отделении Уллеволской больницы. Человек в халате с прилизанными волосами вез куда-то стойку с капельницей и мимоходом укоризненно посмотрел на полицейского, который, вопреки строгому запрету, разговаривал по мобильнику. «Странден. Холле. Как там у вас?» «В общем, тихо. Какой-то бессонный тип шастает по коридору, мрачный с виду, но вроде безобидный. Человек с капельницей сопя потащился дальше. А раньше как?» «Ну, Тоттенхэм получил втык от Арсенала на стадионе Уайт-Харт, а еще света не было». «А пациент? Ни звука». «Ты проверял? С ним все в порядке? Не считая геморроя, все вроде тип-топ». Странден прислушался к зловещей тишине. «Шутка. Сейчас зайду и проверю. Погоди». В палате пахло чем-то сладким. «Конфеты, должно быть», — подумал он. Свет из коридора осветил помещение, но едва дверь закрылась, стало темно. Хотя он успел увидеть лицо на белой подушке. Подошел ближе, тихо кругом. Слишком тихо. Не достает какого-то звука. Самого обычного. «Карлсон?» Ответа нет. Странден кашлянул и повторил погромче. «Карлсон». В палате царила такая тишина, что голос Харри в трубке прозвучал громко и отчетливо. «Что происходит?» Странден поднес телефон к уху. «Спит, как ребенок». «Точно?» Странден смотрелся в лицо на подушке. «Карлсон?»